Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам такое чудесное время, что мы смогли, имели возможность, у кого ее не было, чисто по-человечески, Господь помог через руки человеческие, но мы сегодня можем быть здесь и слушать Слово Господне. Я очень люблю этот псалом, который вы сегодня пели. Но вначале стоит важное Слово Божие. И вы пели, что земля трепещет и сверкая, катится гром из края в край, то Божий глаз гремит, взывая: Израиль, мой народ, внимай. Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день и ночь они курят, и так далее, и так далее. И здесь Господь сказал очень много, но напомнил, что для него это мелочи. Говорит: мне это не надо, вы мне ни храмы не построите, такие, какие у меня есть. И все то, что вас сражает, говорит, эти звезды над вами, я вот как киски сгорнила, бросаю звезды в мрак ночной. И он там дальше напыл в этом псалме, но самое главное, говорит, есть такой дар чудесный, это дар примирения. Дар спасения во Христе, это говорит, самое главное. Вот ты его возьми, не надо мне звезд, не надо мне твоего золота, не надо мне твоего ничего, но приди с покаянием, приди с чистым сердцем, и я все твое приму. Вот то, что ты принесешь от сердца, вот то, самые простые слова благодарности, это будет более сильнее, это будет более весомо, это будет более драгоценно, чем то, что мы в руках приносим. И это говорит о том, как важно сегодня нам быть свободными от греха. Вот все наши проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это результат греха. Или личного, или это его косвенное присутствие в мире. Потому что не было ни болезни, не было проблем, ничего не было. А когда пришел грех, то Адам терпел напрямую за то, что делал. Мы косвенно терпим. Но причина грех. Причина грех существующего в мире. И он принес все эти болезни, смерть принес, слезы, переживания. И потом мы, конечно, самые драгоценные минуты, которые мы знаем в нашей жизни, наверное, это у меня так, вполне возможно, у каждого из вас, самые ценные мгновения были первые, когда мы почувствовали прощение наших грехов. Я помню, когда я каялся, помню, как это было в 71-м году, уже очень давно. Если так посчитать, по-человечески, то очень давно было. Я помню, когда я каялся на молодежном служении, не на общем таком собрании среди молодежи. Я помню тот день, когда я стал просить Господа прощения за грехи сделанные. И я не мог понять, на меня как ток сошел, я как потоком был. Я стоял, думал, а что такое? Я сейчас помню, кто знает Володю Кебу, многие его знают, он сейчас в центре реабилитации наркоманов работает. И я, значит, у него спрашиваю, а что ты, говорю, Володя, такое, что на мне как ток пошел, вот сколько я молился, столько ток на мне был. Он мне говорит, это у тебя посещение было. А он говорит, а я что не понял, что такое посещение? Думаю, ну ты ничего не понимаешь. Вообще молодые тоже вообще так думают, вот это меня Бог коснулся. Ну, с одной стороны, я правильно рассудил все, но с другой стороны, что такое, думаю, пощечение какое-то еще, я думаю, вообще не понимаю. И меня спрашивают после собрания, ну, ты, говорю, что-нибудь почувствовал? Я говорю, не знаю, ничего. Знаете, такой вот момент, как-то не особо то и отчет даешь, но как-то, а то необычная обстановка, а то необычное начало. Это начало жизни новой, но оно не так начинается вообще, как по-человечески. Но когда я проснулся на следующий день, я хорошо понял, что со мной произошло. Я как будто родился на свет. На мне никакого груза нет абсолютно, меня ничто не заботит. Как будто за плечами не было этих 24 лет жизни, не было, ничего не было, новый человек, и все. Ликует душа, спасенная, и так далее, ну, а почта, где-то что-то не так сделал, что-то не так сказал, и... Вот, я сегодня об этом немножко и говорить буду. Потому что все то, что в нашей жизни происходит отрицательно, оно с грехом связано. Оно связано с нашим характером. А первое время, может быть, с непониманием нашим. Но Библия говорит, это не шутки. Борьба со грехом тяжелая борьба. Я не знаю, поете вы этот псалом, не поете, знаете вы его или не знаете, но он звучит так. Борьба со грехом тяжела. Сомнения так трудно прогнать. Но только борьба к победе ведет. Ты воин Христа, твердо стой. Нам бы хотелось, чтобы не было никакой борьбы, не было никакой войны. Но если не было войны, то не было и победы не было бы. Вот тот, кто не воевал, тот не знает, что такое победа. Но а победа над грехом, вы знаете, это не совсем то, что мы сегодня понимаем. Победа над человеком, это еще не победа над грехом. Вы слышите, что я говорю? Столкновение с кем-то, если я и победил, это еще совершенно не значит, что я и грех победил. Вполне возможно, побеждая человека, я впал в грех. Вот это может быть. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Я не говорился, я не просто, ну не знаю, что я говорю. Вот почему эта борьба и трудная с грехом. Если даже знаешь, что ты грех, и то трудно. Но очень часто делаешь, думаешь, что ты хорошо делаешь, а на самом деле очень плохо. Я почитаю одно место Священного Писания. Я долго на этом месте останавливаться не буду, это из Ветхого Завета. Даже все читать не буду. Но это вот событие, которое с Гивой Вениаминовой было связано. Помните, там развратные люди жили, там было насилие и так далее, и так далее. Но когда израильтяне узнали, что это их братья, то они, знаете, сказали, что тут такое, это в нашем народе, чтобы такое делать. Они возмутились, сказали, вот наберем по 10 из 100, по 100 от 1000 и пойдем войной на них. Вроде бы правильно было. И здесь Библия не говорит о том, что они ошибались. Но там, правда, было время Ветхого Завета. Там немножко по-другому было, чем теперь стоит. И там, когда дело было война с людьми, то мы сегодня понимаем, это борьба с грехом. Мы сегодня борьбы с людьми не ведем. И апостол Павел где-то сказал, что наша брань не против плоти и крови. Но против начальств, против властей, он иерархию духов нечистых называет. Вот то, что мы понимаем власти сегодня, это не власти земные. Это иерархия в духовном мире. Против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Он так говорит. И здесь же мы как под людьми видим эту борьбу. Я просто несколько прочитаю. И вышли сыны Вениаминовы. Это с 20 главы книги Судей читаю. Из 21 стиха. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы, вот эти грешники, и, послушайте внимательно, и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Это, наверное, маленький городок истребили. Кажется, ну а где Бог был? Они же правильно, они такое сделали, что сегодня, ну, слушать не хочется, что они сделали. Но это был факт, и Библия ничего не скрывает. Это мы часто боимся где-то сказать что-то, прочитать что-то, но я сегодня читаю из Библии то, что написано. Это были люди искусные, они говорят, где-то были левши, и они говорят, камень бросали, в волос попадали. Ну как у волос, ну что в волосок. Если бросали у человека, то прямо у головы попадали в лоб сюда. Говорит, без промаха били. С С одной стороны, грешники до крайности, а с другой стороны, искусные люди войну вести. Искусные люди. И вышли сыны Вениамина из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. Ну, не сказать, что мужества не хватает. И пошли сыны Израилевы и плакали перед Господом до вечера. И вопрошали Господа, вступать ли нам мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего. Господь сказал, идите против него. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день. И еще положили на землю из сынов Израилевы 18 тысяч человек, обнажающих меч. Два дня, и 38 тысяч нету. Это не 8 человек. Ну, может, сегодня это небольшие цифры, но когда касается людей, значит, это большие цифры. Это приблизительно весь город Нешвиш выразили. Там где-то 50 тысяч, насколько я знаю, было. Может, сегодня больше. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли, пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. Они поняли, что сами по себе они ничего не могут сделать. При всем их ревности, при всем понимании, что они мерзость сделали, они поняли, что ничего не... И мало того, что просто молились перед Господом. Уже здесь вот третий раз, уже они и плакали, и молились, и постились, и жертвы принесли. И вопрошали сыны Израилевы Господа. А в то время ковчег Завета Божий находился там. И Финеес, сын Елиазара, сын Ааронов, предстоял перед ними. Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Вы знаете, что, с одной стороны, понятно, как можно жить с такими людьми. Но вышли один день поражения, вышли второй день поражения, то что? Третий день, Господи, ну выходить нам или нет, и что? Ну какой смысл? Ложить людей. И Господь сказал, идите, я завтра предам его в руки ваши. О! Просить, просили, идти, а ответа не получили, что я предам. Наверное, если бы они довели в самом начале дело до конца, покуда, Господи, ты не скажешь, что я предам, значит, мы не пойдем. А то идти, ну, конечно, идите. Но неужели вы будете стоять, люди без того будете стоять? Идите. Второй раз идти. Идите. Ну, поглядите, что это значит. А говорю, третий, Господи, идти ли нам еще, идите, я уже его продам в руки ваши. Все мои, здесь все ясно. Грех, как на ладони, отношение Бога к нему, тоже думать не надо, гадать не надо. Но есть некоторые моменты, когда и непонятно, каким образом одержать победу над грехом. Ну, но то, что ясно, допустим, я сегодня прочитаю еще кое-что. Наверное, оно будет тоже сегодня приемлемо для нас, потому что это очень простым языком написано. И то, что мы сегодня только принять должны. Послушайте, послание к римлянам, 12 глава, 17-19 стихи. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». Скажите, тут что-нибудь есть непонятно? Понятно. Все понятно. Если ты злом, воздашь за зло, то ты одержал победу над грехом или пал под его ударами? Пал. Пал. Это ты будешь думать, что одержал победу, но на самом деле ты упал. И потом будешь думать, Господи, а почему в моей жизни неудачи? А почему ты мне не помогаешь? А почему ты меня не благословляешь? Ты поднимись сначала. А кого благословлять? Как я это могу сделать? Ну, думаю, тут вопросов нет недоразумений. Никому, никому. А никому это никому. Это не значит, что тому можно, а тому нельзя. Этому можно, а тому никому. Начиная с собственных детей и кончая, я не знаю, кем еще. Никому. Не воздавайте злом за зло. Но это все? Да не все. Следующая половина. Пекитесь о добром. А как я буду печься о добром? Я тут еле зубы сжал, что выдержал. А ты им что доброе буду делать? Хорошо, что в ответ не дал. Это уже победа. То я ему что доброе буду делать? Это на шасу голову не укладывается. А почему не укладывается? Потому что мы не верим. Мы не верим тому, что здесь написано. Если возможно, с вашей стороны, потому что если я не хочу с вами мирить, вы ничего не сделаете, а уже высосываете, если возможно, с вашей стороны, то что? Будьте в мире со всеми людьми. Не мщите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам. Вы знаете, что тут написано? Если мы мстим сами за себя, то Богу места нету. Значит, Он не может. Ну вот послушайте внимательно. Не мстите за себя, но дайте место. Значит, если я мщу сам себя, то я Богу места не дал. Он стоит рядом, Он готов был защитить. А то бы что-то делать. Но ему места нету. Ему нету места. Я ему права на это не дал. Я сказал, я сам буду делать все. Как все просто. Прямым текстом. Но говорить не надо много об этом. Не надо думать долго. Ибо написано, мне отпущение, я воздам, говорит Господь. И прочитаю еще дальше. Из Исаии, 1 глава, 16-20 стихи. Омойтесь. Ну, вы понимаете, что омойтесь лишь идет не о том, чтобы помыться в бане нашей, колхозной или какой-то. Решили почняться. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если будут грехи ваши, как багряные, как снег уберу. Если будут красны, как пурпур, как волны уберу. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожжет вас, ибо уста Господни говорят. Тоже здесь недоразумений нету никаких. Все вот правильно написано. И что здесь интересно? Говорит, за себя не мстите. А если увидите, что кого-то обижает, то что делаете? Стойте и смотрите или нет? О! За себя нет. А за другого? Но есть рамки. Я об этом еще говорить буду. Я поднимаю очень сложный вопрос, потому что не всегда понятно, а как с этим грехом сразиться? А каким образом пойти? Каким образом вступиться, чтобы победу над грехом одержать? Потому что над человеком это не проблема. Оно не даст ничего. А вот когда под ударами греха пойдешь, если ты этого не видишь, не покаешься, то ты ж погибнешь. Хотя бы на некоторое время будешь выбит из колеи, и Бог просто не сможет тебя благословить. Почему? Бог грешником не слушает. Ну так написано. Написано, Бог грешников не слушает. Но кто творит волю его, того что? Того слушает. А чтобы быть не грешником, надо сказать, Господи, прости меня. А когда я не знаю, за что прости, то я тогда и просить не буду, а он не знает, а он не может прощать, потому что я не прошу. Вы знаете, что Бог прощает то, за что мы просим? И что называем грехом? А то, что мы делаем и грехом не называем, а оно в глазах Божьих остается грехом, эту дверь, через которую враг проникает и совершает в нашем сердце свою работу. Вот почему сегодня нам важно знать Слово Божие. А что написано о грехе? То, что я понимаю, это я понимаю. Бог у меня не будет спрашивать, как ты, брат Николай, понимаешь вот это? Вот это можно делать или нет? Скажет, ты знал, что это вот так. И меня твое мнение не интересует совершенно. Ты не можешь сегодня взвешивать чьи-то поступки и дела. Это я буду взвешивать. Потому что я знаю, все вижу глазами своими, как оно есть. Не только какое-то внешнее проявление, но я вижу, что внутри у тебя делается. И потому здесь уже разбор такой, меня никто не будет спрашивать, ты согласен, не согласен, как хочешь.